который, казалось, вел прямо к этому столбу дыма. По левую и правую сторону канала тянулись острова и островки, одни поросшие тростником и манграми, другие высокими и ветвистыми деревьями. На их берегах время от времени виднелись группы кайманов, греющихся на солнце. Но эти опасные присмыкающиеся не гнались за плотом. Приподняв на минуту голову, они с любопытством смотрели на него, щелкая челюстями и показывая длинные ряды острых зубов. Потом снова вытягивались среди ила и тростника. В 2 часа дня только 2 километра отделяло плот от твердой земли. Столб дыма больше не был виден, тем не менее корсар все равно надеялся добраться до индейской стоянки, чтобы уточнить свое местонахождение. «Еще одно усилие, друзья», — говорил он своим матросам, которые, с трудом отталкиваясь шестами, двигали плот вперед. «Скоро конец пути, и будем отдыхать до завтра». Вода понемногу становилась все мельче, дно заросло водорослями, которые нередко останавливали плот. Однако и этот последний участок пути был, наконец, пройден. В 4 часа флебустьеры и Яра высадились на опушке леса. — Пойдем сразу же искать стоянку? — поинтересовался Карма. — А ты предпочел бы вместо этого отдохнуть, мой бравый матрос? — спросил корсар. — И еще приготовить ужин, капитан, — ответил флебустьер, смеясь. — У нас еще есть добрый кусок ламантина. Можно его поджарить. — Ну, займись ужином, — решил корсар. — А потом подумаем о поисках стоянки. — Черный кум, ты можешь пошарить в лесу. На этих деревьях должны быть плоды. — И к тому же мед, — ответил негр, который несколько мгновений внимательно всматривался в чащу деревьев. — Ты сказал, мед? — Брюхо акулы. Ты что, заметил улей? Нет, муравейники, белый кум. Муравейники! Воскликнул Карма с изумлением, глядя на негра. Да при чем тут муравейники и мед, который ты мне обещал? Пойдем за мной, кум, и ты узнаешь. Ты что, сумасшедший? Или ты просто смеешься надо мной? Когда Мокко обещает, он держит слово. «Пошли за ним», — сказал корсар, удивленный не меньше Карма. Негр пробрался через густые кусты и остановился перед небольшой песчаной насыпью, ну, длиной чуть больше метра и высотой 10 сантиметров, которая протянулась перед стволом толстой пальмы. «Что это такое?» — спросил Карма. «Гнездо муравьев», — ответил негр. «Вот они выходят, смотрите». Из воронки, покрытой в центре этой маленькой дамбы, вылезло в этот момент несколько муравьев, намного больше обычных, с раздутым брюшком, напоминающим маленькую виноградину. Мокко взял одного, раздавил пальцами и приложил к губам, жадно высасывая его. «Фу!» — поморщился корсар. «Он полон меда», — пояснил Мокко. «Никогда не поверю». — Никогда не слышал, чтобы муравьи производили мед, — сказал Карма. — Тогда погоди, кум. Негр разломил надвое своим испанским ножом муравейник и показал серию галерей и комнаток, разделенных маленькими стенами, сделанными из камешков, смешанных с глиной.